продолжит программу «Поучение святителя Игнатия Принчанинова о христианстве». У микрофона иеромонах Макарий Сытенко. Изучение христианства доказывает со всей определенностью и решительностью истину его. Убеждение, доставляемое правильным изучением христианства, убеждение в существовании всего невидимого, преподаваемое христианством, гораздо сильнее, нежели убеждение в существовании видимого, доставляемое чувствами. Так верно это убеждение, что тысячи тысяч человек оставили видимое, чтобы стяжать невидимое, не остановились запечатлеть кровью убеждение, не устрашились лютых казней, которыми безумие и исступление пытались исторгнуть у них отречение от их убеждения. Самый поверхностный взгляд на учреждение и распространение христианства поразителен. Он возвещает во услышание Вселенной, что установление христианства отнюдь не есть установление человеческое, что оно установление божественное. Господь, приняв человечество, благоволил явиться не в блеске земного величия, положение земного уничижения. Он произошел по плоти от царского племени, но племя это давно сошло с высоты царского престола, выселилось из царских чертогов в хижины, вступило в ряды и положение простолюдинов, зарабатывавших пропитание трудами рук. Не заимствовав ничего от силы и славы человеческой, Бога человек ничего не заимствовал и от премудрости человеческой. Он был не ученым. Вышедший на проповедь в 30-летнем возрасте, он избрал себе 12 учеников из той же среды простолюдинов, которой принадлежал и сам. Ученики эти были люди простейшие, не ученые, безграмотные. Младенцы, как называют их Евангелие, в отношении к развитию по началам падшего естества. Такими представляются лица, долженствовавшие быть основателями христианства. Что завещевает и что предвозвещает этот учитель этим ученикам? Он завещает им признать в нем вочеловечившегося Бога, уверить в этом весь мир, обратить весь мир к служению и поклонению себе, разрушив все религии мира. Он завещает им и всем уверовавшим в Него отречение от наслаждений мира и отречение от себя для веры в Него и для усвоения Ему. О себе говорит он, что будет казнен позорную казнью преступников, и тогда всех привлечет к себе. О них говорит он, что они будут ненавидимы всеми, гонимы, убиваемы, что всех человеков уловят учением своим, преодолев и поправ и сильных, и мудрых земли, что они посылаются, как овцы, к волкам, что из борьбы этой овцы выйдут решительными победителями. По разуму мира учреждение христианства чуждо смысла. Предположение учредителя – несбыточная мечта, увлеченного воображением и славолюбием. Средства и орудия исполнения ничтожны, странны, смешны. В предприятии, во всех отношениях несообразном ни с чем, видна невозможность его, видно разрушение в соединении с начинанием. Только 3 года были употреблены учителем на образование учеников. Не принято никакой заботы, чтобы познакомить их хотя бы с грамотностью, необходимую для чтения Священного Писания. Не обеспечено ничем их содержание, напротив, им заповедана нестяжательность, а вместо наличных средств к содержанию дано обетование, что промыслом Божиим будет доставляться им все нужное для временной жизни. Да будет твоя воля. такое необъяснимое разумом человеческим зрелище созерцается в самом установлении христианства. Затем новое, столько же чудное зрелище представляют собой события, последовавшие немедленно за установлением. События начались с Иерусалима, объяли в скорейшем времени Вселенную. Богочеловек был распят на древе крестном. Смертная казнь на кресте в те времена была равнозначна нынешней казни на виселице. На виселице предают смерти тех уголовных преступников, которых хотят обесчестить самым образом смерти. Вися на кресте, обнаженный, осыпанный поруганиями Бога человек начал предсказанное им покорение человеков. «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». В то время как он висел на кресте, распятый подобно ему разбойник исповедал его Господом, а стороживший его сотник исповедал Сыном Божиим. По прошествии 10 дней по вознесении Господа на небо совершилось сошествие Святого Духа на апостолов. Они исполнились многообразной премудрости. Не знавшие правильно своего языка, неграмотные, заговорили на всех языках мира, начали совершать изумительнейшие чудеса, начали объяснять Писание, которого никогда не читывали. Тысячи иудеев приняли христианство. Сметенный успехами апостолов Синедрион, состоявший из первосвященников и других почетнейших и ученейших лиц иудейского народа, призывает при себя некнижных апостолов, допрашивает, слышит ответы и учения, против которых не имеет возражения. Не находя слов, чтобы противопоставить словам, которыми выражалась истина, Синедрион прибегает к угрозам, к побоям, к томлению темницею, к побиению камнями, обличая тем слабость свою и могущество своих противников. Вслед за Синедрионом восстает на апостолов Ирод и к величайшему утешению Синедриона отсекает голову одного из апостолов. Гонение в Иерусалиме заставляет удалиться из него многих учеников Христовых. Они расселись по вселенной и повсюду посеяли христианство, поливая семена кровью своей. В течение 20 лет христианство объяло вселенную. Через 50 лет после воскресения Христова христиане были так многочисленны, что в одной восточной армии римского императора Траяна нашлось 11 000 христиан. Он предал их всех без исключения смертной казни, к удивлению здравомыслящих, признававших величайшим безрассудством истребление собственного войска. Рамил, начальник христианского отряда, сперва был бит жестоко, потом ему была отрублена голова. 10 000 были распяты на крестах в пустыне близ Арарата, прочие убиты различным образом. Поступок Траяна имел и впоследствии подражателей. Римские императоры, владыки вселенной, вооружились непримиримой ненавистью и тиранством против христианства. Ни кельты, ни маркоманны, ни Аттила, ни Генсерик не истребили столько народонаселения в Римской империи, сколько истребили их императоры, гонители христианства. 3 века продолжалась кровавая борьба между волками и агнцами. Одни действовали мечом, огнем, зверями, душную темницу, голодом и жаждой, всеми средствами мучения и убийства. Другие сражались силою духа, силою веры, силою Божию, претерпевая ужаснейшие пытки, великодушно умирая за веру. Победа увенчала борьбу трехвековую, и в начале 4-го столетия вера христианская сделалась господствующей в мире. Преклонились перед учением некнижных рыбарей и сильные и мудрые земли, преклонились перед ним все народы. Крест, доселе знамение позорной казни, соделался знаменем высшей почести. Носят его на главах и персях цари и архиереи. Увенчивает он храмы истинного Бога. Он служит знамением каждого православного христианина, знаменем его веры, его надежды, его любви. Кто не признает восстановление христианства Божию волю, Божию силу, Божие действие, превышающее разум и силы человеческие. Совершилось невозможное, сверхъестественное, совершилось начинание и дело Божие. Таким представляется христианство при общем взгляде на него. Более подробное изучение христианства приводит к более определенному убеждению в божественности его. Самое сильное убеждение является от жительства по евангельским заповедям, как и пророк сказал, от заповедей твоих разумех. Убеждение от исполнения заповеди есть убеждение, действующее в самой душе человека, оно сильнее всякого убеждения извне. Евангельские заповеди успокаивают, оживляют, укрепляют душу. Ощутивший действие их в себе стяжает живую веру в Господа Иисуса Христа и выражает она пред Господом залог сердечный, определенным и решительным исповеданием. Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго. Подай перст твой сюда, говорит Спаситель колеблющемуся в вере ученику, ученику, пораженному недоумением пред величием дел Божиих. Подай руку твою и не буди неверующим, но верующим. Осяжите меня и видите. Начните действовать по указанию заповеди моей. Осяжите меня жизнью по воле моей и увидите меня невидимого. Увидите духовным ощущением души вашей. Каждый таким образом осязающий меня уверится во мне и в восторге о обретении меня воскликнет с возлюбленным моим апостолом: «Господь мой и Бог мой. Аминь». Yeah.